2 часа и 6 минут. А в Москве так программа 49 минут. 49 минут, потому что про американские выборы будем говорить. Неудивительно, надеюсь. Довольно закономерно. И здесь постоянный ведущий этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. И Марина Максимова. Меня хорошо видно, слышно. Все отлично, видно, слышно, все здорово. Ну, смотрите, наша сегодняшняя передача несколько особая, да, потому что у нас герой, точнее, герои даже два. Или ни одного пока. Точнее, или ни одного. Или ни одного, да. Но если два, это у нас как два капитана получается. Но, если позволите, коротко скажу свое мнение по поводу героев. Потому что победителя, конечно, нет. Это очевидно. Победителя пока нет. Можно только рассуждать, можно смотреть, что там. Но с моей точки зрения, я ее никому не навязываю, победитель есть и есть проигравший. Потому что в ситуации, когда, в общем, столько было направлено на поддержку Байдена и столько было направлено против Трампа, Трамп должен был проиграть, ну, с разгромным счетом. Как там песня знаменитая «Аргентина и Майка 5-0». Вот. А вот такой вот 5-0 не получилось. Поэтому, с моей точки зрения, моральный победитель, не президент, ну, хотя он пока еще действующий президент, но победитель есть. Ну, во-первых, еще раз здравствуйте. Во-вторых, вы, наверное, забыли сказать, когда мы договаривались о герое сегодняшней программы, мы договорились, что будет сегодня у нас герой президент Соединенных Штатов, хотя мы с вами предполагали, что может так случиться, что и к 22 часам по московскому времени не будет определен победитель президентской гонки. Что и произошло. Вот я сейчас, перед тем, как мы с вами вышли в эфир, посмотрел сайт «Эхо Москвы», посмотрел то, что сегодня звучало. И кроме темы американских выборов, практически ни о чем на сайте невозможно найти, так сказать, никаких новых сообщений. Хотя сегодня 4 ноября, между прочим, в России государственный праздник, день народного единства и вообще выходной день в России. Но как-то огромное количество россиян, а я смотрю по всем СМИ, огромное количество россиян увлеклись американскими выборами, следили за ними, комментировали их, участвовали в разного рода обсуждения. И это вообще-то, конечно, очень интересно, потому что, ну, трудно было, честно говоря, предположить, что у наших с вами сограждан такой, так сказать, невероятный интерес к американской политической жизни. Сейчас уже, так сказать, гуляет в соцсетях такая карикатура, что ли, где деревенская бабушка встречает такого деревенского дедушку, там она идет с ведрами, с колодезной водой и спрашивает, а что там в Мичигане уже подсчитали с Пенсильванией? Ну, не знаю, почему у нас такая у всех американофилия, и, так сказать, но с другой стороны, конечно же, выборы в Соединенных Штатах — это такое гигантское, очень привлекательное, скажем так, простых людей, и не только простых людей, политическое шоу. Оно продолжается много месяцев, оно имеет интригу, оно имеет своих, так сказать, актеров, и это все очень интересно. Более того, ну, в этом году, а мы с вами это обсуждали и с коллегой Алексеем Соловьиным обсуждали. Вот в этом году со своей спецификой из-за пандемии прошли выборы партийные съезды. у республиканской партии, у демократической. И это само по себе огромное представление. Но в прошлый раз, когда Трамп соревновался с Хиллари Клинтон, я вместе с коллегами моими из агентства ТАМ, нашей журналистской командой, мы были на съезде и республиканской партии тогда, и демократической. Это, конечно, очень сильное постановочное зрелище, очень интересное, тоже со своей интригой. Но в этот раз мы это, собственно, узнали по телевидению. И вот все шло к тому самому дню голосования, к первому вторнику, как сказано в Конституции, после первого понедельника ноября месяца високосного года. А это 3 ноября. И вот обычно к утру по Москве, и уж точно к утру по американскому времени, то есть плюс 8 часов, Америка уже обретает президента. И в этот раз, как те, кто наблюдал, видели, что все шло к тому, казалось бы, что к утру президент Соединенных Штатов на ближайшие 4 года определится, и им останется действующий президент Дональд Трамп. Но поскольку, опять же таки, от этой проклятой пандемии, которая и в эту процедуру американских выборов внесла свои коррективы, а именно голосование по почте, что требует особого подсчета голосов, дополнительного времени, то неоспоримое, казалось бы, преимущество Трампа по штатам, которое было к утру, стало таять в течение дня. И сейчас уже все больше и больше наблюдателей склоняется к тому, что все-таки шансы, если не с большим преимуществом, но у Байдена вроде просматривается чуть больше. И происходит ситуация, когда вот именно те штаты, так называемые неопределившиеся, нетрадиционные для республиканцев, нетрадиционные для демократов. То есть было понятно, что Трамп победит в традиционно республиканском Техасе, а Байден, несомненно, победить традиционно демократической Калифорнии. У Трампа, хотя Байден очень пытался бороться за Флориду, но все-таки Флориду отвоевал Трамп. И тоже понятно, почему. Можем об этом что-нибудь сказать. Ну, а Нью-Йорк – это вечная обитель демократов. То есть с этими штатами было все понятно. А вот эти самые спорные штаты – Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, которая еще подсчитывается. Но вроде Мичиган и Висконсин уже завершили подсчеты. В прошлый раз Трамп их выиграл, и это определило его окончательную победу. В этот раз пока цифры говорят о том, что буквально, хоть они пришли, как говорится, ноздря в ноздрю к финальной цифре, но все-таки у Байдена чуть-чуть больше. Но тут есть одна тонкая деталь, вот она проявилась только к вечеру. Она состоит в том, что вот это чуть-чуть, она и позволяет штабу Трампа, они об этом заявили, тут слишком маленькая там разница, потребовать пересчета голосов как в Висконсине, так и в Мичигане. Ну, в Пенсильвании еще на очереди. Ну вот пока появились данные, что про Пенсильванию, где подсчитано 80% голосов, там Трамп вот чуть-чуть лидирует. 53,4, у Байдена 45,3. В Джорджии тоже подсчитано. Там надо еще подсчитывать по почте отправления голосов. Там очень много почтов. Вообще считается, Дело в том, что вот сейчас мы с вами говорим, знаете, я немножко чуть-чуть смущаюсь, Марина, знаете почему? Потому что в течение дня, вот если есть такие постоянные слушатели «Эхо Москвы», которые с утра до вечера слушают «Эхо Москвы», то они, наверное, уже неоднократно то, что мы сейчас с вами говорим, слушали в разном исполнении и в разных монологах. То есть мы сегодня вот этой вечерней программой, я думаю, что после нас уже никто сегодня, во всяком случае, про выбор говорить не будем, поэтому пусть нас слушатели или зрители извинят, что мы, может, повторяемся, и они это, может, уже слышали, или на «Эхе», или от кого-то другого, но факт остается фактом, мы должны как бы подвести итог дня. Поэтому я еще раз хочу извиниться, что мы, может быть, будем повторять то, что до нас они уже слышали. Но ничего не поделаешь. Ну, хотела сказать, что появилась к 10 часам вечера по Москве какая-то определенность, точнее, наоборот, появилась вот эта неопределенность, поэтому есть какие-то предварительные итоги, говорить есть о чем. Бороться они будут до конца оба. Вот тоже среди последних сообщений Байден заявил о создании фонда защиты выборов. Так что просто так это все не закончится. Что касается наших героев, что касается их последних выступлений и подведения итогов их дебатов, которые, кстати, говорили, что некоторые предполагали, что даже не будет этих дебатов, опять же, из-за коронавируса, но дебаты прошли. В общем, могу подтвердить то, что мы с вами говорили в передаче, полностью посвященной Байдену. Но вот какой-то вот харизмы он так вот за время вот этой предвыборной гонки он так и не приобрел, с моей точки зрения. Вот сейчас последнее его выступление, заявление, вот какой-то харизмы. Ну вот мне, например, у него не хватает. Ну, знаете, еще вообще эти выборы, вот именно эти выборы, по моему разумению, еще много-много-много раз во многих-многих статьях, эссе, комментариях будут обсуждаться. Сегодня буквально мы на пресс-центре моего агентства ТАСС онлайн, у нас была дискуссия, в которой приняли участие, на мой взгляд, выдающиеся российские эксперты, ученые. Ну, достаточно сказать, там, академик Дымкин, академик Саркунов, академик Рогов, академик Кокошин. Это люди, которые десятилетиями изучают Соединенные Штаты, их политику, следили за выборами. И, кстати, и все сошлись в одном, что, так сказать, ситуация, которая сейчас сложилась в Соединенных Штатах, она свидетельствует прежде всего о глубоком расколе американского общества. Страна, если 4 года назад, когда была борьба Трампа и Клинтон, многое списывалось на такую нелюбовь Клинтон, обвинением ее в каких-то неблаговидных делах. Потом демократы списывали на якобы российский след. Потом многое относилось к такой как бы новой совершенно политической стилистике Трампа, которая на него работала. То сейчас уже очевидно, что то, что принято называть и стало таким уже расхожим термином «глубинный народ американский», это гораздо более сложное явление, чем до этого момента принято считать. И я вам больше того скажу. Вот вы начали с того, и я с вами согласен, что Трамп доказал, что его популярность, она не наносная, она проникла в души и сердца миллионов и миллионов американцев. И вне зависимости от того, кто в итоге 20 января будущего года примет присягу, опять ли Трамп или Байден, уже понятно, что вот эти семена трампизма, посеянные в Соединенных Штатах, они будут давать свои восходы. И если президентом все-таки станет Байден, ему придется с этим считаться и эти настроения учитывать. Вот те качества политические, которые все эти 4 года прививал и американскому народу, и декларировал как президент Трамп, они, так сказать, эти семена взошли. И огромное количество американцев их восприняло. Хотя сегодня, вот если сейчас говорить о количестве голосов, поданных за того или иного кандидата, то Байден уже сегодня побил рекорд во всей, по-моему, истории Америки. За него проголосовало уже на сегодня почти без малого 70 миллионов американцев на сегодня. Заявка была невероятно высокая, проголосовала за Байдена. Это очень большая цифра. Но я еще раз говорю, это, насколько я знаю, это рекорд, выборный рекорд, так сказать, за все годы президентских кампаний. Безусловно, но есть такое ощущение, что, например, республиканцам и Байдену, да, то есть можно говорить как-то и о человеке, и, соответственно, кандидате, и о партии. Вот эта история с коронавирусом, она немного, то есть не хочется говорить в позитивном ключе об этой истории, которая, безусловно, имеет негативный оттенок, и сколько людей пострадало и погибло из-за этого коронавируса, но вот эта ошибка сознательная, несознательная Трампа в истории с коронавирусом, она дала свои вот эти какие-то дополнительные бонусы республиканцам. Мне кажется, что они на этом фоне, конечно же, и, собственно, сам Байден, и во время дебатов, и много раз уже выступая перед своими избирателями, уже прямо накануне выборов, он, конечно же, говорил про здравоохранение, про всю эту систему, и, конечно же, он набрал очки, мне кажется, что в какие-то, может быть, даже последние вот месяцы именно на это. Ну, вы знаете, опять, вот вы упомянули, борьбу с пандемией. И вот у меня, честно говоря, осталось впечатление, что определенная, так сказать, весьма конкретная и жесткая критика в адрес Трампа за то, что федеральное правительство недостаточно было подготовлено, что он сам проявил такое, ну, назовем таким словом, легкомыслие по отношению к пандемии и прочее, ну, что называется, сразит его в политическом плане на повал, что американское общество разгневается и от него отвернется. Нет, его ядерный электорат остался при нем. Оно, эти проблемы, так сказать, были его электоратом. А вот то, что он говорил еще 4 года назад, в этот раз в полной мере подтвердилось. Потому что его электорат действительно предан ему, что называется, без оглядки. И для меня это очень интересный феномен, потому что, я вам честно скажу, я много-много-много разговаривал со своими друзьями, знакомыми, коллегами, американскими журналистами, старыми, коллегами по работе, американскими журналистами, просто знакомыми. И вот если вы говорите с человеком, кто поддерживает Трампа, то этот человек не просто говорит, ну, я там проголосую за кандидата республиканцев, но я там проголосую за Трампа. Это, ну, 90% случаев моих собеседники, трамписты, они просто фанатичные, преданные этому человеку люди. С другой стороны, люди, которые голосовали за демократов, гораздо более расплывчаты в своем отношении. То есть это не обязательно люди, которые именно байденисты, отнюдь, или там, которые так влюбились в Камалу Харрис, тоже нет, я имею в виду кандидата в вице-президенты. Нет, это вот такие сторонники демократической партии или антитрамписты. То есть вот такого, почти фанатичного отношения, какое есть к Трампу, конечно, к Байдену лично я практически ни у кого не видел. Поэтому в этом тоже есть такой водораздел между теми, кто сейчас голосовал за Трампа голосовали конкретно за Трампа. Вот первичнее был Трамп, как мне кажется, у большинства голосовавших за, нежели он как президент республиканской партии. И наоборот, в случае с Байденом, то голосовали анти-Трамп за демократов и только потом уже, наверное, за Байдена. Но это мои личные наблюдения. Вот последующие, так сказать, после окончательных итогов анализы или подтвердят, или опровергнут мою точку зрения. Много вопросов все равно возникало, и, собственно говоря, мы говорили об этом, но никуда не исчезает эта история по поводу Байдена, что он дает повод людям критиковать его очень жестко и обвинять его в каких-то даже заболеваниях, когда он путает, имена, фамилии, буквально, да, два дня назад, получается, не знаю, если отсчитывать время российско-американское, когда он, да, позавчера он представлял свою внучку, да, и перепутал. Мы помним, что он и там и жену свою перепутал с сестрой, и была. То есть там много историй придуманных есть, фейковых историй, но есть действительно настоящие истории, и, к сожалению, да, получается, позавчера, и он дает опять повод говорить об этом. То есть, ну, то есть непонятно, как люди могут, да, условно, голосовать за такого человека. Но если это голосуют не за человека, то есть голосуют, по идее, не за нашего героя, да, нашей передачи, а голосуют за идею. Ну, сейчас это уже, как говорится, так поздно обсуждать, потому что этот человек или станет в ближайшие дни новоизбранным президентом Соединенных Штатов, или не станет. И миру придется, если он станет президентом, смириться с его забывчивостью. Вообще, вы знаете, я вспоминаю, что в 96-м году против Клинтона, кандидата от Демократической партии, конкурентом был от республиканцев сенатор Боб Доул, который, кстати, слава богу, жив-здоров, ему, по-моему, 97 лет, если не изменяет память, но очень сильно за 90. А тогда ему было 74. И главный упрек в адрес него был то, что это невозможно, что вот такой пожилой человек, кандидат на пост президента, и он всячески демонстрировал свою физическую форму, и что он, что, собственно, сейчас и делал Байден, там он там подбегал к микрофону и так далее. Но, повторяю еще раз, имеем, что имеем. И если американские избиратели, видя все то, что вы сказали, слыша все то, что вы слышали, и понимая все то, что вы понимаете, тем не менее за него голосуют, значит, они вот этим его оговоркам не придают того значения, которое, может быть, они и стоили, но факт остается фактом, они к этому относятся спокойно. Но я думаю, что мы уже продолжим после перерыва на краткие новости. Наш вот этот герой, он, конечно, упорно шел и идет, продолжает идти к президентству, но об этом мы расскажем в второй части передачи. Напомню, что это 49 минут, и здесь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Марина Максимова. Продолжим после новостей и рекламы. 49 минут. Часа и 33 минуты в Москве. Продолжается программа 49 минут, потому что говорим мы про американских президентов. Настоящих, тех, кто борется за этот пост. И здесь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и Марина Максимова. Напомню, что нас можно... Еще раз добрый вечер. Напомню, что нас можно смотреть и на YouTube-канале «Эхо Москвы», в Яндекс.Эфире. Подключайтесь там, где вам удобно. Не знаем мы пока победителя, поэтому два героя у нас сегодня. Особая программа. Два героя. У нас и Дональд Трамп, и Байден. Про Байдена хотела коротко сказать, что он очень, в отличие, наверное, от нашего как раз другого героя, да, Трампа, который, в общем, политической карьерой вначале не увлекался и еще думал, заявлял сначала, что президенты будет баллотироваться, потом передумал, то что касается Байдена, то он, конечно же, давно шел к этому. И вот он признавался, например, что после двух сроков на посту вице-президента с Бараком Обамой, после этих, да, после 8 лет он отказался от участия в президентских выборах и поддержал тогда Хиллари Клинтон, ее кандидатуру, но потом в интервью сказал, что жалеет об этом каждый день. Ну, я думаю, что он, так сказать, может, жалеет, но жалеет зря, потому что тогда, на тот момент, мне кажется, Хиллари Клинтон была более сильный кандидат, чем Байден для того момента, как мне кажется. Но уже эта история не имеет сослагательного наклонения. Но вот вы, когда мы начали с вами разговор сегодня, Мария, вы упомянули о социологических опросах разных, которые предвосхищали нынешний выбор. И если говорить о том, кто, на мой взгляд, безоговорочно проиграл вот на эти прошедшие сутки, и это целая система под названием соцопросы, рейтинги, которые проводили десятки самого разного рода структур, причем и продемократические, и прореспубликанские, и традиционно работающие на этом поле. И все без исключения давали преимущество Байдену от, скажем, 5% пунктов до 10 и выше. И это было настолько всеобщее мнение, это было настолько, так сказать, более того, те самые социологические службы, которые уже сильно ошиблись и дезориентировали людей 4 года назад, когда Трамп соревновался с Клинтон, и тогда было преимущество на Клинтон, и тогда все это оказалось абсолютно несоответствующим реалиям, то в этот раз эти же рейтинговые агентства, эти службы, они сказали: мы все учли, мы сделали новые методики, сейчас у нас, так сказать, возможность ошибки сведена до какой-то доли 1%. То есть, казалось бы, ну, нет малейших оснований сомневаться в безукоризненности, в точности, продуманности, в аналитичности всех этих рейтингов, которые отдавали большое преимущество Байдену. И вот началось голосование, закрылись избирательные подходы участки, потом пошли цифры экзит-пулов, потом пошли цифры уже первых подсчетов, и все обвалилось. Все обвалилось. Сейчас задним умом кто-то начинает говорить: а вот мы что-то там такое предсказывали, а вот мы вроде допускали, что это оказалось блефом. Я вынужден свое личное мнение высказать, что это огромное поражение всей социологической машине, в данном случае американской, которая привела бы такому заблуждению миллионы людей. И тут даже не вопрос в том, там, кто за кого болел, кто за кого, так сказать, переживал, кто за кого желал победы, а сам факт. А следовательно, это говорит о том, что они же как бы несознательно подтасовывали цифры. Это говорит о том, что, видимо, население, вот эти самые группы населения, через которые эти опросы проводятся, не доверяют или недостаточно искренне. Вот я просто слышал такую версию, что Трамп был подвергался такой жесткой, нелицеприятной критике в средствах массовой информации, что некоторые люди, про себя поддерживая Трампа, стеснялись признаться в симпатиях к нему и чтобы будут за него голосовать. Вот такую версию слышал. Я сейчас не буду эти версии разбирать, потому что это, во-первых, непрофессионально вот так с кондачка об этом говорить, но то, что вся машина, а ведь, понимаете, вот эта машина социологических опросов американская, которая плавно потом перерастает в экзит-полы после завершения голосования, она же вырабатывалась десятилетиями. Это не то, что вот открылась конторка перед конкретными вот этими выборами, что-то они там посчитали. Это огромные компании, фирмы со своими научными наработками, со своими всякого рода аналитическими людьми, которые там все-таки яйцеголовые люди, все это считают, крутят, вертят. Провал полный и безоговорочный. Следовательно, что-то в консерватории вот этой социологической надо всерьез поправить. Ну, во-первых, уже понятно, что что-то случилось 4 года назад, вот, потом, когда они первый раз уже ошиблись, да. Но сейчас, видимо, да, то есть за эти 4 года система не изменилась. Тут обвиняют и нас, журналистов, в этом, но давайте, хотя я не хочу обелять нас, но дело в том, что мы ссылаемся-то на... А мы в чем виноваты? Ну что, вот и журналисты, и соцслужбы, то есть в этом плане провалились. Но дело в том, что мы берем информацию уже из соцслужб, мы не можем сами откуда-то ее брать из головы. Ну, я надеюсь, во всяком случае, профессиональные журналисты этого не делают. Нет, поэтому здесь... я прошу прощения, давайте защитим наших с вами коллег, во всяком случае, тех, кто выступали в программе 48 и 49 минут. Это уж точно, вот я лично, вы лично, там... Алексей Соловьев, я бы ни разу не сказал о том, что я прогнозирую того или иного кандидата. По одной простой причине. Потому что для меня, а я уже очень много раз в этом убеждался, что выборы есть выборы. И могут быть такие невероятные сюрпризы. Вот для меня один из самых наглядных примеров, это когда через... буквально сколько, 2 лет, по-моему, не прошло после войны в Британии, когда британцы отказали в доверии партии Уинстона Черчилля консервативной и не избрали человека, который был лидером страны во время войны, не избрали его партии, его в итоге не стал премьер-министром. Это же очень показательно. То есть выборы, пути Господни неисповедимы, и пути электоральные неисповедимы. Ну, что приятно, что там такие выборы, да, непредсказуемые. Поэтому, кстати, возвращаясь к тому, к той карикатуре, о которой вы рассказывали в начале программы, что там в деревне, да, там с ведрами спрашивают, а как там подсчитали или не подсчитали, интересно. Человек 10 мне эту карикатуру уже прислали. То есть она облетела, так сказать, российские, так сказать, сети мгновенно. Ну, что правда, то правда. Про социологические службы, да, мы сказали, но теперь будем смотреть, как будут работать другие службы США. Не знаю, дойдет ли до Верховного суда, потому что вот я просматриваю ленту, да, Трамп или штаб Трампа требует пересчета голосов и в Висконсине, и там собирают средства для защиты честности итогов, и в Филадельфию адвокат Трампа Джулиани отправляется. То есть эта история будет долго, и не знаю, дойдет ли, да, как мы, ну, без предсказаний обойдемся, дойдет ли это до Верховного суда, о котором мы тоже говорили. Ну, кстати сказать, вот что мы с вами говорили, что вот ситуация очень была похожа на то, что та или другая сторона не согласится с результатами. И второе, понимаете, вот мы, это легко сказать, так сказать, вот мы с вами говорим, что там штаб Трампа хочет пересчитать голоса в Висконсине, там, или штаб Трампа хочет пересчитать голоса в Мичигане. Ну а что это говорит по сути? Это говорит о том, что штаб президента Соединенных Штатов, штаб в управлении компании, или, точнее говоря, даже сам президент Соединенных Штатов выражает недоверие избирательному институту, механизму, властям таких двух серьезных штатов. То есть фактически подозревает их в подлоге. Что они несознательно, это так вот выглядит во всяком случае. И он же не говорит о том, что, ну, они там, может быть, обсчитались. Он же написал в Твиттере Трамп, что то, что там у меня стали там таять голоса, и они стали добавляться к Байдену, выглядит странно там или подозрительно. Вот это, конечно, лишний раз подчеркивает тот гигантский раскол, который сейчас наблюдается в американском обществе. То есть такое неприкрытое недоверие властям, вот пока как минимум двух штатов, Мичигана и Висконсина, потому что там есть, так сказать, ну как бы команда, которая непосредственно посчитает голоса, но этой всей процедурой руководят власти штата, специально уполномоченные люди, и вот это недоверие этому со стороны президента, это очень такая история малосимпатичная. Но при этом, не знаю, как считать это забавным, не забавным, но оба штаба, то есть оба кандидата заявили о своей победе. Сначала Трамп, конечно, сделал это, но потом и Байден за ним тоже. То есть оба наши героя заявили, что они победители. То есть со мной они не согласились. Я выбрала одного, а они считают, что каждый из них победил. Нет, ну, надо сказать, что не знаю. Мне показалось, ну, это уже такое, чисто вот, пусть наши радиослушатели или там зрители на меня не сердятся, но просто как многолетний наблюдатель этих процедур, мне показалось, что Трамп как-то засуетился. Во-первых, он потребовал... С утра, да? Подсчет. Да, вот когда... Ну, там же, там типа, знаете, одно дело те аналитики в социологических службах, которых мы сейчас с вами покритиковали, а другое дело опытнейшие люди в его команде, в штабе, в команде Байдена, там считают люди, которые, мы с вами тоже, кстати, говорили в прошлых передачах, они считают по головам, как говорится, до каждого маленького райончика. Там, знаете, анализ идет такой, они все-таки свою страну знают и знают, где что ожидать. Так вот, когда он сказал о том, что там надо прекратить подсчет, непонятное совершенно заявление, почему надо прекратить подсчет, он кстати, даже не мотивировал его. Во-вторых, когда он сказал, что, ну, как вот его была фраза первых, он встал на подиум в Белом доме, он сказал, ну, по сути, я победил, сказать. И это как-то, ну, меня лично это заявление не убедило, потому что если победил, куда ты торопишься объявлять об этой победе? Если такая она безоговорочная, то, так сказать, незачем раньше времени ее рекламировать. Это, то есть там какие-то есть вещи, которые сегодня целый день превращали в такой детектив, так сказать, детектив избирательный. Подождите, но Михаил Соломонович, вот эти же, да, ну, обвинения, скажем так, можно же адресовать и нашему другому герою. Нет результатов пока. Почему штаб Баймана тоже... Баймана... Да что ж такое? Это уже такое количество раз... Почему они уже объявили о победе? Давайте будем объективны. Байден сказал другую фразу. Там же, знаете, каждое слово играет свою роль. Он сказал другую фразу. Он сказал фразу, что мы уверенно идем к победе. Это чуть-чуть другое. Он Байден не сказал, что я уже победил. Я, кстати, не заметил этой фразы у него. А вот то, что мы идем к победе, да, он заявил, да, это правда. Но так это или не так, это еще время покажет. Пока, кстати сказать, и сегодня, вот если меня сейчас спросите, готов ли я убежденно и уверенно предсказать победу кому-то из двух кандидатов, я и сегодня не готов к этому честно сказать, потому что там все абсолютно на тончайшей ниточке. И ситуация... С каждым часом становится все запутаннее. Никто из этих двоих не вырывается в отрыв. Скорее наоборот. Ну да, ситуация все запутаннее, запутаннее. По поводу Твиттера, потому что уже затронули эту историю, это же очень такая трамповская история, потому что вот эта политика в Твиттере, да, когда решение президента объявляют в Твиттере, и люди узнают об этом не там, на каких-то государственных сайтах, а сначала узнают об этом в Твиттере, это интересно. И вот сегодняшняя вот эта история, когда свои многочисленные сегодняшние, или, да, опять же, да, как считать по времени, заявления Трамп делал в Твиттере, и все это с пометкой, значит, что это там может не соответствовать действительности. Мариночка, Марина, я вот думал, сегодня я вас помилую и не задам вам вопрос викторины. Но так. Сегодня президентские выборы, ну что я буду мучить какие-то придумать вопросы. И праздник и праздник еще у нас. И праздник, да, вот ради праздника я должен вас пожалеть, правильно. День народного единства, значит, мы с вами едины. Вопрос все-таки родился, вот сейчас мне его подсказали. Но он простенький, совсем простенький. Даже можно, так сказать, догадаться. Какой абсолютный рекорд количества твитов, опубликованных Трампом в один день, в один из дней своего президента? Вот максимально, сколько он опубликовал твитов в день? Ох. Нет, никогда не смотрел, честно говоря. Такой более статистики 200, более 200 в один из дней он опубликовал более 200 твитов. Работает? Да, работа над ошибками. Над ошибками работает. Я зашла, кстати, сегодня, потому что по разным каналам смотрела информацию, следила за подсчетом голосов, и зашла, если честно, по-моему, чуть ли не второй раз в жизни на твиттер Байдена. Но там все намного скучнее, конечно, что могу сказать. В этом наши герои, конечно, несопоставимы. Ну, надо отдать должное, кстати сказать, президенту Трампу, и я это много раз говорил. Я лично, ну, я позволю такое, уж опять-таки прошу прощения, кто нас слушает, я ни в коей мере себя не собираюсь сравнивать с президентом Соединенных Штатов, но мне всегда казалось, что это такая, ну, для президента такой страны, как Соединенные Штаты, несколько, повторяю еще раз, я ошибался в этом, я сразу заговариваюсь, такая несколько, ну, что ли, легковесная форма обращение с населением, с народом, электоратом и так далее. И я помню только самое начало его президентства вот после 16-го года выборов, когда это начало проявляться и расцвело пышным цветом, я разговаривал с его пресс-службой, с его пресс-секретарем, с некоторыми помощниками, и первое время они хватались за голову, потому что, во-первых, он early bird, то есть ранняя птичка, просыпается в 5 утра, и начинает строчить свои твиты. Но, понимаете, он же не товарищ Сталин, который заставлял все свое окружение жить по своему распорядку дня. Но его служащие приходили на работу, как полагается, там, к 8, к 9, и уже целая повестка дня шефом, то бишь президентом Трампа, была задана. И все, им надо было что-то комментировать, на что-то уже давать ответы, что-то досылать вдогонку. И они, не знаю, первый там год, ну не меньше года, очень с этим мучились, а потом выяснилось, что это чрезвычайно эффективная оказалась форма его прямого обращения к населению. И огромное количество людей, просто огромная, многомиллионная аудитория его сторонников начинали утро каждого дня с того, а что написал президент в Твиттере. А с чем президент... Причем это не важно, там две фразы или какой-то что-то более чуть подробный комментарий какой-то. Это он, кстати сказать, доказал, и надо это признать, эффективность такого взаимодействия с населением, с избирателем. Вообще, это отдельная тема, кстати сказать, очень интересная, наверное, интересная для информационщика. Это тем под названием коммуникации власти и людей. Кто-то предпочитает Facebook, кто-то предпочитает, так сказать, ну, там, встречаться с журналистами и через это доносить свои мысли. А вот Трамп, свои вот эти легендарные твиты Трампа, они, кстати сказать, доказали свою эффективность. Они стали предметом широкого обсуждения, на них ссылаются, а он это делает легко и уверенно. Как, правда, ехидно, не без ехидности заметил наш главный редактор, то ли у себя в Твиттере, то ли в Телеграме, то ли еще где-то, не помню, что у Обамы вдвое больше подписчиков в Твиттере, чем у, соответственно, у Трампа. Не набрал. Почти в два раза. Почти в два раза. Ну, надо сказать, это тоже отдельная история, сейчас тоже не будем на ней зацикливаться. Но Обама, ну, во-первых, он человек философского взгляда на мир. Он может нравиться, не нравиться, его могут любить, не любить. Но он приобрел такой, знаете, черты некого мессианства Обама. Ну, есть к этому основание. Первый чернокожий президент Соединенных Штатов, он уже вошел в историю даже благодаря этому. Я еще раз говорю, что есть его поклонники, есть его противники, но это нельзя не признать. Но его же твиты обамовские, они носят характер более такого, ну что ли, философского осмысления тех или иных вопросов. А товарищ Трамп, он жег на злобу дня, так сказать, он реагировал на все, не пропускал ни одного мяча в свои ворота. И в этом плане, конечно, его твиты, да, количество подписчиков у него почти в два раза меньше, чем у Обамы. И, кстати сказать, уж открою небольшую тайну, но мне кто-то из его помощников тогда еще, в 17-18 году сказал, что он немножко даже это очень раздражает, что никак не может добрать количество подписчиков, как у Обамы. Потому что у нас такая все время была и остается внутренняя конкуренция с Обамой. И он много про него всякого нехорошего говорил. Но они, кстати, здесь и Обама не остался в долгу. Но не в этом дело. Но, тем не менее, вот эти его твиты, это оказалось очень важным элементом его обращения, коммуникаций с населением. И я думаю, что теперь будущее, то есть не то, что теперь, это очевидно, что политики сегодня будут все больше и больше думая о коммуникациях с населением, потому что в современных условиях без коммуникаций народа и власти, власти и народа управлять невозможно. Вот современные технологии, современные вот эти информационные возможности, социальные сети, ну, я думаю, что все больше и больше станут непременным атрибутом политиков в коммуникациях с населением. Ну, вот Байден сомневаюсь, хотя не хочется опять прогнозы строить, что он сможет продолжить вот эту историю. Ну, то есть вести так же активно. Байден old school man. Он воспитан, он человек старой школы. Для него это... Он не намного старше Трампа, но Трамп, конечно же, в этом плане более заводной. Да, безусловно. Хотя говорят, что вот как раз Трамп представляет же, да, вот эту какую-то, ну, не знаю, скажем, консервативные ценности, а вот Байден как раз зачем-то за будущим каким-то. Нет, это вопрос не ценностный, это вопрос как бы адекватности к восприятию и использованию современных технологий, социальных сетей. Далеко не все это любят, так сказать, из людей, скажем, 60+. Кто-то к этому относится с удовольствием. Вот как. А очень многие считают, что, ну, жил я без этого и дальше проживу. И я не готов обсуждать и осуждать, потому что покаюсь перед нашими радиослушателями, сам из этой же категории. Я, так сказать, практически не существую сам в социальных сетях и, честно говоря, не очень от этого страдаю. Но я не американский президент, поэтому мое отсутствие в социальных сетях не так заметно. Ну, по работе-то приходится журналистам, да, конечно же, в социальных сетях работать. Это больше работа даже, чем общение. Но все, что требуется по работе, используется. А по поводу Трампа, конечно же, заканчивается у нас время. По поводу Трампа, конечно, было, ну, в какой-то степени любопытно, когда опубликовали, как за Трампа едут голосовать староверы американские. Да, на лошадях, да, с флагами, с американскими, ну вот это вот прям по асфальту, да, там асфальт, все, машины и лошади с повозками, не знаю, как назвать, вот, на чем они передвигались. Ну, я вам скажу, маленько буквально за несколько секунд оставшись, я вам скажу, что вот когда закончатся выборы, американцы постфактум делают анализ проголосовавшего населения по всем деталям, не то, что там женщин, мужчин, до любой категории, по любому, ну, понимаете, нет, они вычисляют до самых маленьких групп. Им очень интересно на будущее знать, кто за кого, как голосовал. Все категории, профессиональные, возрастные, гендерные, этнические, все. Так что нам все предстоит еще с вами узнать, а потом обсудить в программе «49 минут». Обязательно. Михаил Гусман, Марина Максимова, спасибо большое, до свидания. Спасибо.